Глава третья. На раскоп шли долго. Сонные студенты еле волочили ноги. Солнце поднялось и яркими косыми лучами расцвечивало лесную чащу. Пели птицы. Лес, залитый утренним солнцем, словно бы ждал их, приглашал. Алла и Вера плелись в конце. Почти пришли к лесной прогалине, как вдруг впереди раздался голос Парамонова. «Твою мать! Я этого дебила! Игорь Поликарпович!» Укоризненно оборвала его Наталья Борисовна. Парамонов продолжал ругаться, но теперь тихо. Вера не могла ничего разобрать, она поняла это по интонации. Алла побежала вперед. Когда Вера дошла до места раскопа, все уже толпились вокруг чего-то. «И что это такое?» — спрашивал Коля. «А что за дебил-то?» — уточнял Лёва. «Он же наш сектор испортил!» — комментировал Игорь Белуда. Наталья Борисовна охала. «Как будто собака порыла», — заключила Алла. «Да не, какая собака? Смотри, как глубоко», — сказал Виталя. «Игорь Поликарпович, вы что, знаете, кто это?» — поинтересовался Артём. «Ага, я этому блаженному ноги переломаю», — гневно произнес Игорь Поликарпович. Наталья Борисовна снова сукоризной посмотрела на Парамонова. Вера протиснулась между ребятами, посмотрела вниз. На ровной поверхности расчищенного сектора зияла дыра. Небольшие холмики грунта окружали ямку по бокам. Было понятно, что копали не лопатой. «Вера ночью мужика видела», — сообщил Саша. Все посмотрели на Веру, а Игорь Поликарпович спросил. «Сутула и хромает». Вера ошарашенно кивнула. «Он гад», — буркнул себе под нос Парамонов, а потом добавил громче, обращаясь к Вере. «Надо было меня будить!» Вера замялась. «Игорь Поликарпович, о таких персонажах предупреждать надо. Так же можно до смерти ночью напугаться!» Вступился Саша. «Да, это верно!» После паузы выдал начальник раскопа. «Да чё за сутулый?» Встрял Артём. «Игорь Поликарпович, давайте подробнее!» Поддержал Лёва. Поднялся гомон. Всех интересовал ночной мародёр. Наталья Борисовна тщетно пыталась успокоить практикантов. Веру тоже снедало любопытство, но она отошла от толпы и как бы со стороны наблюдала за происходящим. Вдруг Парамонов гаркнул громогласно. «Так, студенты, а ну тихо! Все расскажу, но сначала за работу!» «А с этим что делать?» Игорь Белуда указал на нелегальную яму. «После обеда займемся», — ответил Игорь Поликарпович. Оказалось, в деревне есть местный сумасшедший. «Придурок деревенский со справкой», — так выразился Игорь Поликарпович. Он ходил ночами и копал в лесу. Якобы слышал голоса. На этой почве помешался. Парамонов познакомился с ним в первую же ночь, как приехал на раскоп. «Прошлой ночью все было тихо», — сказала Алла. «Сезонное обострение у него началось», — пошутил Артём. «А я думал, у психов только в полнолуние обострение. Слышал где-то», — выдал Коля. «Вчера-то луны не было». «Ну, зубр ты даешь», — заржал Лёва. «Чё, в психах разбираешься?» Артём поддержал Лёву смехом. «Нет», — простодушно ответил Коля. Громкие голоса и смех разносились над лесной поляной. Вера невольно слушала их. Ей вспомнились слова пьянчуги. «Гиблое это место, волчья сопка». Никакой волчьей сопки на карте не было, Вера проверила. Не потому ли ее так прозвали, что воет здесь ночами то ли волк, то ли собака? С этими мыслями Вера работала скребком. Она сосредоточенно скоблила грунт, когда ей вспомнился обрывок сна. То, как она руками рыла землю, словно деревенский сумасшедший. Стало не по себе. Вера и без того все утро думала о ночных событиях, потому была очень молчалива. Девушка так задумалась, что перестала замечать все вокруг. Тем временем к ней подсел Артём и тоже взялся за скребок. «Вер, хочешь шутку про археологов?» — спросил он, выводя Веру из задумчивости. «Нет». Но Артём уже начал. «Археолог — лучший муж, который только может быть у женщины. Чем старее она становится, тем больше интерес он к ней проявляет». Артём засмеялся над своей шуткой. Вера молчала. «Этот сказал. Ну, как его?» — заговорил Артём, поняв, что Вера не реагирует. «Агата Кристи», — пробормотала Вера. «Точно он!» — бодро подтвердил Артём, не расслышав. «Это цитата, а не шутка». Вера начинала раздражаться. «Ну смешно же!» Вера очень хотела послать Коновалова туда, где придумывают такие шутки. Некоторое время Артём молчал, а потом поинтересовался. «Вер, тебе чё, Литвинов нравится?» Вера раскрыла рот, чтобы объяснить, что не его собачье дело, кто ей нравится. Но Коновалов перебил ее. «Он же тупой спортсмен. Обрати лучше внимание на того, с кем весело и есть о чем поговорить». «Мне тупые спортсмены нравятся, извини», — ответила Вера. Она хотела много чего добавить, но промолчала. На этом же участке, в нескольких метрах от них, работала Наталья Борисовна. Она, конечно, все слышала. «Коновалов, иди просеивать помоги», — скомандовала Наталья Борисовна. Вера с благодарностью посмотрела на научного руководителя. Артема совсем не смущало присутствие преподавателя. «Иду, Наталья Борисовна», — недовольно произнес он. Вера продолжила работу, думая о своем. Вскоре солнце поднялось к макушкам сосен и стало ощутимо припекать. От утренней прохлады не осталось и следа. Подошел Саша. «Наталья Борисовна, нам уже идти?» — спросил он. «Идите, идите», — ответила Наталья Борисовна, посмотрев на часы. Вера была рада покинуть раскоп. Она потеряла вчерашний энтузиазм, и теперь работа изнуряла ее. «Что будем готовить?» — поинтересовался Саша, вышагивая между сосен. Вера пожала плечами. Меньше всего ей хотелось придумывать меню из крайне ограниченного набора продуктов. «Давай картошку с мясом», — произнес Саша. Под мясом подразумевалась пресловутая тушенка из консервной банки. «Давай». «Или лучше суп». «Нет, давай картошку. По супам у нас Алла мастер. Пусть завтра блеснет», — заметила Вера, улыбнувшись. Саша кивнул. Вера радовалась выпавшему времени наедине. Даже усталость отступила на второй план. Только насладиться этим уединением ей не удалось. Они слишком поздно ушли с раскопа. Время близилось к обеду. В круговороте забот Вера не заметила, как прошел час. Котелок еще кипел на костре, когда из леса потянулись археологи. Алла оттягивала майку, пытаясь создать охлаждающий поток воздуха. Коля махал перед лицом листами бумаги, парни поплелись к умывальнику. Кто-то брызгал себе в лицо, а кто-то, не стесняясь, лил воду на вспотевшую шею. Игорь Поликарпович замыкал процессию к умывальнику. Раскрасневшаяся Наталья Борисовна раздавала указания. «Коновалов, Ситченков, вон туда отнесите! Зубарев, не маши документами!» Летний зной проникал и под навес. Не спасала даже тень. В жарком мареве студенты вяло рассаживались за столом. В этот полуденный час, казалось, даже лес притих. Боясь истлеть под солнечными лучами, спрятались надоедливые насекомые. Обед прошел как обычно. А после Наталья Борисовна объявила, что кто-то должен остаться в лагере и сортировать находки. И удобнее будет, если останутся дежурные. «Не нужно ходить туда-сюда», — пояснил научный руководитель. «Так, студенты, сейчас отбой», — скомандовал Парамонов. «Переждем немного жару. Выдвигаемся через час», — добавил он. Студенты собирали и мыли свою посуду. Саша потащил котелок к озеру. Вера пошла за ним, собрав со стола то, что осталось. После обеда многие сидели под навесом, скрываясь от солнца. Алла, Коля, Виталий и Лёва увлеченно играли в карты. Артём остался в стороне и только изредка едко комментировал игру. Белуда с умным видом читал. Саша скрылся в палатке, а Вера, завернув штанины, подставляла ноги солнцу. Час пролетел незаметно, жара не спала, но практиканты все равно пошли на раскоп. Перед уходом Наталья Борисовна еще раз объяснила все Вере. Из всех практикантов она выделяла именно ее, как самую ответственную. Лавка древностей отчасти выполняла функции камеральной лаборатории, но, к счастью, находок, требующих срочной или сложной реставрации, пока не было. Вера проводила уходящих взглядом. К ней подошел Саша. «Вера, это тебе». Он вынул из кармана бумажный кулек. Такие сворачивают для семечек. Вера приняла кулек, развернула. Пахнуло вожделенным ароматом. На дне бумажного свертка лежали кофейные зерна, буквально горсть. «Спасибо!» — удивленно и счастливо протянула Вера. Настоящий кофе считался дефицитом, а в Верином детстве его было просто не достать. Мама Веры варила настоящий кофе только по субботам. Это был особый ритуал, придающий субботним утрам праздничный оттенок. Сначала оглушительно жужжала кофемолка, а потом квартиру наполнял пьянящий пряный аромат. «Но ты же не пьешь кофе», — вспомнила Вера. «Бате подарили, вот отсыпал», — смущенно пробормотал Саша. «Я слышал, ты Алке говорила, что любишь». «Он взял их заранее, только для меня». Вера все поняла. Ее захватила такая волна эмоций, как будто сбылось самое заветное желание. Эти зерна показались ей самым дорогим на свете из-за того, что они собой символизировали. Поддавшись спонтанному порыву, Вера поднялась на цыпочки и коснулась Сашиных губ своими. Легко, задержавшись лишь на секунду. Саша покачался туда-сюда, будто не знал, куда деть руки. Вера удивилась тому, какой он робкий. Она отстранилась. «Только где мы их перемолим?» — спросила она. «Потом придумаем», — ответил Саша. «Давай быстренько все рассортируем и искупаемся, а?» «Угу, давай». Вера улыбалась. «А мы успеем?» «Конечно». Маленький сверток с кофейными зернами остался лежать на общем столе. Саша делал все быстро и точно, словно выполнял эти действия каждый день. Он ловко очищал и обмерял находки, Вера записывала и маркировала. Ей даже не пришлось пачкать руки. Когда работа была завершена, на маленьком бордовом циферблате Вериных часов было 5:20. «А купальник у тебя есть?» — задал вопрос Саша. Вера кивнула. «Я сейчас», — бросила она и побежала переодеваться. По пути Вера схватила сверток. Уже в палатке она подумала, что все это уловка, чтобы увидеть ее в купальнике. Ничуть не смутившись этой мысли, Вера выудила из рюкзака полосатый комплект, 2 треугольника и плавки. Пару минут она потратила на поиски полотенца. Саша уже ждал в том месте, где можно спуститься к воде. У него плавок не было. Он снял рубашку и стоял только в шортах. Подойдя ближе, Вера любовалась изящными изгибами мужской фигуры. Увидев Веру, Саша в несколько размашистых шагов зашел в воду и нырнул. Вера положила полотенце на траву и пошла за ним. Илистое дно противно засасывало ступни, но вода дарила блаженную прохладу. Вера боялась наколоть ногу о какую-нибудь корягу, поэтому долго мялась на одном месте, зайдя в воду только по колено. Саша вынырнул и теперь смотрел на нее. «Ты очень красивая», — произнес он. Вера считала свою внешность самой обычной. Приятное лицо, длинные русые волосы. А вот Саша казался ей по-настоящему красивым, похожим на древнегреческого бога со своими светлыми, почти белыми волосами. Вера сделала пару уверенных шагов и плюхнулась в воду совсем не так изящно, как Саша. Солнце все еще яркое накренилось над соснами. Саша небрежным движением убрал мокрые волосы с лица, Вера подплыла к нему и обняла за плечи, прижимаясь всем телом. Вода пахла тиной. В стороне заливисто квакали лягушки. Вера усмехнулась несоответствию обстановке тому, что она чувствовала. Ей представилась Волга, холодная, чистая, и песчаный пляж, залитый закатными лучами. Но вокруг было маленькое озеро, местами заболоченное и тихое. Легкий ветерок создавал рябь на воде. Саша чуть шевелил руками, чтобы оставаться на плаву. Вера смотрела парню прямо в глаза, видела капельки воды на его ресницах. Саша сам поцеловал ее и очень нежно, касаясь то верхней, то нижней губы. Они не заметили, как вода обняла их и накрыла с головой. Вера вынырнула и слегка отстранилась. Саша глядел на нее, не отрываясь. «Знаешь, это я попросил Наталью Борисовну», — сообщил он, помолчал и добавил. «Ну, чтобы мы дежурили вместе». Вера уже ничему не удивлялась. Таким неожиданным было ее счастье. «Ты...» — Саша запнулся. «Мне очень нравишься». Вместо ответа Вера поцеловала его. Ни к чему было говорить, что она весь учебный год смотрела на него влюбленными глазами. Минуты стремительно утекали. Багровое солнце запуталось в ветвях. Первой опомнилась Вера. «Ужин! Вот черт!» — выдохнула она и поплыла к берегу. Скоро с раскопа вернутся 8 голодных ртов. На ходу, вытирая волосы, Вера побежала к палатке. Она слышала, как Саша идет вслед за ней. На ужин сварили гречку и сосиски, просто потому, что на изыски не было времени. После Саша повесил чайник над костром, и они принялись ждать. Стрелка веренных часов уже перевалила за 7, но археологи все еще не возвращались. Пунцовое солнце висело низко над холмом, разлапистые сосновые ветви окрасились яркими пламенными всполохами. Лес казался особенно сказочным. Вера не отрывала от него глаз, ожидая, что вот-вот меж сосновых стволов появится маленький отряд. «Может, случилось что?» — спросила Вера. У нее вновь появилось нехорошее предчувствие. Она нервно теребила влажные волосы. «Да что может случиться?» — беззаботно ответил Саша. «Парамонов, наверное, решил всех загнать. Увлекся». Вере стало немного стыдно за то, что они купались, пока другие работали. Но это чувство быстро прошло. «В конце концов, мы тоже не бездельничали», — внушала она себе. Но от воспоминаний о поцелуях ее щеки залил румянец. Вера вздохнула, собрала волосы в пучок. Саша обнял ее за плечи, прижал к себе. Так они сидели какое-то время. Наконец, в лесных зарослях появились темные силуэты. Когда стало возможным разглядеть лица людей, Вера поняла, что-то точно случилось. Первым шел Парамонов. Такого выражения лица Вера у него еще не видела. Он словно бы решал в уме сверхсложную задачу. Брови его сошлись на переносице, создавая мрачный и одновременно задумчивый вид. За быстрым шагом Игоря Поликарповича еле поспевала Наталья Борисовна. Она на ходу озадаченно кивала, словно отвечала Парамонову. И это было само по себе странно. Обычно процессию возглавляли бодрые студенты, а сейчас они плелись позади, непривычно тихие. Лица их казались взволнованными. На первый взгляд все было как обычно. Но Вера заметила что-то неуловимое в этом странном несоответствии. И вновь она почувствовала необъяснимую тревогу. Игорь Поликарпович сразу же подошел к столу, раздвинул миски и чашки, развернул миллиметровку и принялся, как завороженный, водить пальцем по внесенным данным. Наталья Борисовна прошла мимо, не говоря ни слова. Хотя Вера ожидала, что по возвращении та потребует отчет. «Чего так долго-то?» — спросил Саша парней. «Да дольмен чертов раскапывали!» — буркнул Виталя и пошел к умывальнику. Мимо прошла Алла. «Но чего там?» — поинтересовалась у нее Вера. Алла выглядела растрепанной и очень уставшей. Впрочем, так выглядели и остальные. «Плита здоровенная. Мы только начали зачищать. Прикинь, нашли там, где псих яму вырыл. Повезло, что я завтра дежурю. А вот вы, зуб даю, до темноты там ковыряться будете». На одном дыхании выдала она. «Плита?» — переспросила Вера. «Ну, не знаю. Похоже, что плита». «Да это я нашел», — встрял Коля. Только на его лице сияла беззаботная улыбка. «Нашел он, ага», — буркнула Алла недовольно. «А теперь мы будем землю носом рыть». Майка на ней промокла и прилипла к груди и спине. «Ладно, пойду переоденусь». Алла оттягивала пальцами влажную ткань. «Вон, видела, как Парамонов разволновался. Важная находка», — прошептал Коля, обращаясь к Вере. «Завтра увидишь, офигеешь». «Угу», — только и смогла выдавить Вера. Саша возился с чайником, Вера опомнилась и пошла накрывать на стол. Гречка безнадежно остыла, но голодные студенты вмиг опустошили тарелки. «Сладенького бы чего!» — — мечтательно произнес Коля. «Да», — поддержал Лёва. «Галеты есть и сгущенка», — сказала Вера. «О, сгущенка, тащи!» — в один голос сказали парни. «Я принесу». Саша вскочил из-за стола и, легко коснувшись Вериного плеча, пошел за сгущенкой. За едой все молчали, только слышался стук алюминиевых ложек о посуду. А после у костра начались разговоры. Всех интересовала необычная находка. Парамонов так и не выпустил из рук миллиметровку. Он был задумчив и молчалив. Наталья Борисовна восседала в своем кресле, но вместо книги держала в руках стопку помятых листов. Про камералку она не спросила, словно забыла вовсе. Ребята наперебой рассказывали Саше и Вере, что они пропустили. «Зубарев как заорет! Я клад нашел! Я клад нашел!» Смеясь, поделилась Алла. А Игорь Поликарпович ему: «Ну, молодец, мол, дальше зачищай!» «Не понял сначала», — добавил Виталя. «Прикиньте, местный псих ведь в этом месте копал», — произнес Лёва. «Чё думаешь, знал, где искать?» — вернул Артём. Все засмеялись. У Веры сердце леденело от неясного предчувствия, но она слушала и улыбалась. «Спорим, это могильная плита», — выдал Артём. «Тебе лишь бы страшилки, Коновалов», — укорила Алла. «Да не, чё сразу могильная? Тут же стоянка, а не курган», — заметил Виталя. «Зачистим до конца и узнаем», — неожиданно подал голос Игорь Белуда. Сегодня он сидел вместе со всеми. «Странно как-то», — заключила Вера. «Завтра я тебе все покажу», — слащаво произнес Артем, обращаясь к Вере. «Ты же завтра дежуришь», — напомнила Алла. «И что? На раскоп-то все равно пойдем», — ответил Артем. Саша придвинулся ближе к Вере. Между ними еще оставалось 10 сантиметров. Все уже забыли о присутствии начальника раскопа, как вдруг он сказал. «Короче, студенты, тут такое дело. В свете важности находки нам не надо, чтобы ночью на раскопе кто-то ошивался». «Это вы про ночного копателя?» — уточнил Лёва. «А про кого же еще?» — задал вопрос Парамонов. Наталья Борисовна оторвалась от стопки листов. «Что вы предлагаете, Игорь Поликарпович?» «Надо нести караул», — подытожил он. «Что, на раскопе дежурить?» — переспросила Наталья Борисовна. Игорь Поликарпович кивнул. «Наталья Борисовна, ну а как? Представьте, мы утром приходим, а этот блаженный нам все раздолбал», — тихо, но гневно проговорил Парамонов. Научный руководитель неопределенно покачала головой. «Ну хорошо», — согласилась она. «А как караулить будем?» «Так же, по двое предлагаю», — ответил Игорь Поликарпович и, подумав, добавил. «Дурачок-то этот не опасен. Увидит людей, подходить не будет. Студенты пусть спальники берут. Сейчас ночью тепло». «Так себе ночевочка», — недовольно прокомментировал Коля. «Так, может, палатку там поставим?» — предложил Виталя. «Может, и поставим, коли будет лишнее», — задумчиво произнес Парамонов. «Игорь Поликарпович, надо лагерь туда перенести, и все», — сумничал Лёва. «Нет, студент, зеленый ты еще», — выдал Парамонов и принялся загибать пальцы. «Природоохранная зона — раз. Отходы жизнедеятельности на раскопе — 2. Посуду где будешь мыть? К озеру через лес таскать? Это 3. Место для лагеря не просто так выбирали. Практичность, студент, понял?» Сиченков кивнул. «Неужели на этого деревенского управы нет? В милицию обращались?» — спросила Вера. «Обращались, а как же? Да что с дурака возьмешь? Жена его обещала, что запирать будет». Парамонов пожал плечами. «Недели 2 не видели его, а сейчас вот». Игорь Поликарпович секунду помолчал, а потом махнул рукой. «Ладно, завтра разберемся. А дежурить все-таки надо. Тут на авось нельзя полагаться». «А как мы делиться будем?» — уточнил Артем и посмотрел на научного руководителя. Наталья Борисовна пожала плечами. «Давайте как дежурим, так и поделимся», — предложил Саша. «И думать нечего». «Чё? Парни с девчонками на ночевку в лес? Что за непотребство?» — неожиданно выдал Артем. «Коновалов, когда это ты стал поборником морали?» — удивилась Наталья Борисовна, высказав общее мнение. «Так пусть Алка с Верой дежурят», — поддержал товарищ Лёва. «Сдурел! «Две девчонки ночью одни в лесу?» — возмутился Виталя. «Зачем вообще девочкам дежурить? Пусть не дежурят!» — вставил свои 3 копейки Белуда. Тут возмутилась Алла. «Чё это? Раз я девчонка, так сразу в лесу спать боюсь? Я не боюсь. И вообще, в коллективе у всех равные права и обязанности». «Так, студенты, делитесь как хотите, только прямо сейчас. Темно уже», — перебил спорящих начальник раскопа. Вера понимала, к чему все идет. Ей очень хотелось снова остаться с Сашей наедине. Но в то же время перспектива лесной ночевки не радовала. «Мы с Верой идем», — уверенно произнес Саша, и пока никто не начал спорить, встал. «Я пошел вещи собирать». Вера подумала, что по логике дежурить должны Игорь и Лёва, но по лицу Белуды было видно, как ему не хочется куковать в лесу вместе с Сиченковым. Потому никто из этих двоих спорить не стал. Зато Артём принялся за свое. «Ты что, Коновалов, со мной боишься ночевать? Чего завелся?» Парни засмеялись, даже Лёва прыснул. Артём надулся. «Вот еще, что я с бабами не ночевал?» Бубнил он себе под нос, так что почти никто не услышал. «Все взрослые люди, а ведете себя как маленькие», сказала Наталья Борисовна, никому конкретно не обращаясь, но посмотрела на Артёма. Вера не стала слушать дальше. Нужно собрать спальник. Она встала и пошла к палатке. От костра доносились звуки разговоров и Алин смех. Внутри палатки Вера стала торопливо собирать вещи, выкинула все ненужное из рюкзака, из кучи вещей вывалился потрепанный блокнот. Она совсем про него забыла в бесконечной кутерьме этого дня. Столько всего произошло. Вера ласково провела пальцами по корешку, отложила блокнот, чтобы потом положить его с собой. Когда Вера в 3-й раз пыталась свернуть спальник так, чтобы он полез в рюкзак, снаружи послышался Сашин голос. «Вер, ты готова?» «Сейчас!» — крикнула Вера. «Никак не могу впихнуть этот чертов...» Саша пролез внутрь. «Давай помогу». Он движениями опытного туриста плотно свернул спальный мешок, ловко поместил его в рюкзак, скрутил коврик, приспособил его сбоку. Вера положила сверху блокнот, карандаш, батарейки для фонарика и олимпийку. «Ты никогда в походы не ходила, да?» «Угу», — Саша усмехнулся. «Отец помог сложить, а потом Алла помогала». Зачем-то оправдывалась Вера, и ей стало неудобно за свою неуклюжесть. «Ладно, пошли», — сказал Саша, улыбаясь, и полез наружу. Вера схватила фонарик и последовала за ним. У палатки Саша надел свой рюкзак, взял в руки пакет, из которого торчала бутылка с водой. Вера отметила его предусмотрительность. С ним ей было спокойно. На лес легла густая тьма. Озеро осталось позади. Вера светила под ноги, боясь запнуться. Саша шел уверенной походкой, луч его фонаря бойко светил вперед. Вера подумала, что без него ей было бы жутко. Темные стволы зловещим чистоколом возвышались над людьми. Лесную чащу заливал еле уловимый серебристый свет. То там, то здесь раздавались шорохи. Лес вел свою особую ночную жизнь. «Ты же говорила, что любишь ездить за Волгу, а спальник не умеешь собирать», — завел разговор Саша. «Да, но мы всегда ездили на день. Оставались ночевать только пару раз, когда я маленькая была». «Хм, это как?» «Ну, мы жили в хрущевке около Катека. Знаешь, где это?» Саша кивнул. «У папиного друга лодка моторная была», — продолжила Вера. «Мы тогда с семьями дружили. Каждый летний выходной утром мы шли на Волгу, переправлялись на другой берег и там купались целый день, рыбачили, а вечером обратно. Иногда и в будни вечером плавали, когда есть было нечего. Взрослые наловят рыбу, вот и ужин. Так вкусно было, до сих пор помню. Больше я такой вкусной рыбы не ела. А почему в палатках не ночевали, не знаю. Может, неудобно было. Лодка-то маленькая. 4 взрослых, 3 детей. Палатки, мангал, барахло всякое. А может, из-за смен на заводе. Все же на Катеке работали». Вера пожала плечами. «А сейчас дружите?» — спросил Саша. «Нет», — с грустью ответила Вера. «Почему? Здорово же, вот так. Мы в деревне также. Пойдем толпой на речку и весь день там. Мы переехали и постепенно перестали общаться, — перебила Вера. У тебя родители в деревне живут? Нет, родители в Куйбышеве, только бабка в деревне. Я к ней каждое лето езжу, с самого детства. Как любишь время проводить в деревне? — поинтересовалась Вера и тут же поняла, какую глупость сморозила. В деревне работают, тем более летом. Я тебе покажу. Приедешь ко мне в августе? Вера смущенно улыбнулась и кивнула в темноте. В середине августа звездопад Персеиды. Ты знала? Нет. Такие звезды. Ты таких не видела. Проносится несколько метеоров в минуту. Можем вместе поехать после практики. Поедешь со мной. Я тебя у отца отпрошу, если надо. Вера молчала. События развивались слишком быстро. Еще вчера они были просто однокурсниками. А теперь Саша зовет ее к бабушке. Не боится с отцом познакомиться. Пауза затянулась. Саша остановился, посмотрел внимательно на Веру. «Да, поеду», — кивнула она. Они снова зашагали между сосен. «Расскажи что-нибудь необычное из детства», — неожиданно попросил Саша. «Необычное?» «Да, было что-то такое, не как у всех». Вера удивилась такому вопросу. «Просто хочу понять, почему ты такая необычная?» — пояснил Саша, попутно сделав комплимент. Вера рассмеялась. «Да все как у всех». «Да ладно, давай расскажи». Подумав немного, Вера начала рассказывать. «Наша семья занимала большую комнату, а во второй комнате с нами жила старушка, бывшая балерина, особенная женщина. Пожалуй, все детство тесно связано с воспоминаниями о ней. Она была очень стройная и с идеально прямой спиной, но от старости вся сморщенная, как изюм. Всегда ходила на высоких каблуках, даже дома, и неизменно при полном параде. В ее крохотной комнатке обитало множество красивых вещиц. Она часто приглашала меня к себе и показывала эти сокровища, рассказывала о своей жизни. Жизнь у нее была невероятная, совсем не заурядная. На каждый день рождения она дарила мне что-то из своих вещей. Знаешь, я многому у нее научилась. Пожалуй, именно тогда у меня появился интерес к особенным людям и их историям. В моем воображении ее рассказы оживали и превращались в красочные картинки. Каждая ее вещь таила в себе особые воспоминания. Все в ней было необычным. Она дожила до 90 лет и до последних дней была по-своему красива. Вера выдохнула. Она удивилась самой себе. «Зачем я рассказала это?» «Особенные люди — это какие?» — спросил Саша. В свете фонарей замаячила знакомая прогалина. «Давай сначала устроимся, а потом ты мне расскажешь свою историю из детства», — произнесла Вера. «Ладно». Саша сам расстелил коврики и спальники. У него даже имелось средство от комаров — одеколон гвоздика. Пахло так себе, но Вера все равно намазала шею и руки. «Спасибо», — сказала она, протягивая флакончик. Над макушками сосен ярко светила луна, создавая серые холодные тени. Вера выключила фонарик, села и стала подставлять ладонь сумрачному свету. Руку ярко очерчивал белый лунный свет. «Так светло, и все видно», — удивленно заметила Вера. Саша тоже выключил фонарик, устроился рядом. «Ну да, ночь же ясная. Ну ты даешь, Вер, луны не видела», — усмехнулся он. «Вот так не видела». Высокие сосновые стволы отбрасывали длинные тени. Лесную прогалину заполнял необыкновенный свет. «Ой, я же на находку не посмотрела», — вспомнила Вера. «Давай посмотрим». В находке, на первый взгляд, не было ничего особенного. Из почвы выпирал крупный каменный край, аккуратно расчищенный сантиметров на 20. Он не вызвал интереса у Веры. Она была увлечена лунным светом, ночным лесом и Сашей. Когда они снова сидели близко друг к другу, Саша задал вопрос. «Так особенные люди — это какие?» Вера задумалась, а потом ответила. «Увлеченные чем-то, влюбленные в свое дело. Наверное, это те, кто может поведать интересную историю». «О чем историю?» «Неважно о чем. Саша смотрел недоуменно, а Вера никак не могла подобрать слова, чтобы точно объяснить. «Например, — сказала она, — папин школьный друг. Он физик, часто к нам приходит. Так вот, когда он говорит о своей работе, скучные и непонятные формулы превращаются в увлекательные истории». «Хм, а я чем увлечен, по-твоему?» Вера сразу подумала про спорт, но не стала этого говорить. Она начала размышлять о том, почему вообще влюбилась в Сашу. Он красивый, умный, добрый и внимательный. Теперь она знала, что целоваться с ним очень приятно. Пожалуй, этого достаточно с лихвой. Умного ответа Вера не придумала, и поэтому поцеловала его, потом прошептала. «Ты самый особенный!» Саша отодвинул волосы с ее лица. «Кажется, мне очень повезло», — тихо произнес он. Вера прижалась к нему, и новый поцелуй был другим, чувственным и требовательным. Неожиданно раздался треск и шорох. Вера подскочила, Саша включил фонарик и стал водить лучом по кустам. Движения не было. Какое-то время оба всматривались туда, откуда раздался звук. Напугалась. Вера молчала. Сказочный флёр волшебного леса исчез. К ней вернулось предчувствие беды. «Тебе, наверное, жутко здесь», — повторил Саша и обнял Веру как маленькую. Вера вдруг подумала, что он видит ее совсем другой, дорисовывая образ желанными чертами. Она не боялась. Ее снедало предчувствие. Так проявляются признаки смертельной болезни в намеках и полутенях. Когда человек еще не знает, но чувствует, что что-то не так. «Нет», — холодно ответила Вера и растянулась на спальнике. Саша лег рядом и уставился вверх. Оба молчали. Шорохов больше не было, лишь стрекотали кузнечики в кустах и жужжало комарье. Лунный свет разливался на весь небосклон. Только в уголках у макушек сосен скромно мерцали маленькие точки. В душном воздухе чувствовался хвойный аромат. Пауза затянулась, и чтобы прервать молчание, Вера спросила. «А что тебе нравится?» Саша повернул к ней лицо. «Из чего?» «Ну, не знаю. Какие фильмы и книги?» Саша молчал, прикидывая что-то в уме. «Стругацкие», — сообщил он. «А фильмы? Не знаю. Последним смотрел «Кин-дза-дза». Нормально, понравилось». Вера оживилась. «А у Стругацких что больше нравится? Какой любимый роман?» Саша долго думал, а потом ответил. «Наверное, «Стажёры». А так много чего любимого». Думала, назовешь «Обитаемый остров» или «Пикник на обочине». Мне тоже нравится, только...» Вера задумалась. Саша накрыл тонкие девичьи пальцы своей ладонью. Они лежали, глядя в ночное небо и держась за руки. «Чего только?» «Как бы объяснить?» — начала Вера. «Там положительные герои во всем хорошие, идеальные, правильные, а отрицательные во всем негодяи. Слишком однозначно, что ли?» «Ну а чего ты хотела?» «Это писалось в 60-е», — ответил Саша, как бы говоря, что других героев в печать бы не пропустили. «Я вот хотел бы быть вакуум-сварщиком», — мечтательно заметил он. «Вер, а почему у тебя все герои такие? Не хорошие и не плохие, а будто они до конца не решили, на чьей стороне». «Что?» — Алла подскочила от неожиданности. «Ты читал?» «Читал», — с улыбкой произнес Саша. Вера вопросительно посмотрела ему в лицо. «Алке давала свои тетрадки?» Саша ответил вопросом на вопрос и, не дожидаясь Вериной реакции, продолжил. «Ну вот, она мне дала». «Ну, Алла, подруга, блин, без разрешения, не сказала ничего», — рассердилась Вера. «Я ее очень попросил», — улыбаясь, поделился Саша. Но Вера сидела надувшись. «Думаю, она гордится тобой и завидует немного», — заключил Саша. «Завидует? Алла? Всегда уверенная в себе, веселая, компанейская, яркая, заметная в любом окружении. Как она может завидовать? Пусть и немного». «Глупости», — буркнула Вера. «Да ладно, не обижайся. Только я твои тетрадки читал. Больше Алла никому их не давала». Удивление и обида на подругу схлынули, и Вера затихла в ожидании. Она понимала. Сейчас он скажет, что думает о ее писанине. «Мне понравилось», — высказался Саша. Вера опасалась, что сейчас он начнет говорить о том, что именно ему понравилось, а что нет, где он видит слабые места и так далее. Не любила она такие разговоры. Вопреки расхожему мнению, не всем нравится бесконечно обсуждать свои тексты. Но Саша молчал и только осторожно перебирал своей ладонью Верины пальцы. Луна сдвинулась со своего места. Незаметно налетели тучи. Тонкий край облака закрыл наполовину луну, словно укутал в одеяло. «Ты талантливая», — раздался в тишине Сашин голос. Вера приподнялась, придвинулась к нему. Сама того не замечая, она оказалась сверху на Саше. Его руки обнимали ее очень осторожно. Вера прижалась своими губами к его губам, целуя все более требовательно. Волосы ее рассыпались по сторонам, будто занавесом отделяя двоих от окружающего мира. В этот миг больше не существовало никого и ничего, только он и она. В воображении Веры ярко предстал тот миг, когда Саша стоял у воды, и солнце очерчивало его идеальный торс. И сейчас, забывшись, она исследовала пальцами безупречный пресс и широкие натренированные плечи. Ей хотелось, чтобы он сжал ее в объятиях сильными руками и целовал по-другому, по-взрослому. Вера выбросила из головы тревогу и мысли про чертов раскоп. Только ощущения заполняли ее сознание. «Вер, подожди!» Саша тяжело дышал. «Не надо!» Вера ошарашенно отстранилась. Образовалась неловкая пауза. Саша чертыхнулся. «Я давно с девушками...» Он замялся и неуклюже закончил. Не общался. Вера перелезла на свой спальник, вся красная от смущения. А Саша залез в свой, накрывшись по пояс. «Извини», — бросила Вера, все еще не понимая, что случилось. «Нет, не извиняйся, просто ты такая...» Саша медлил. «В общем, я за себя не ручаюсь». До Веры дошло, и она покраснела еще больше. Неловкое молчание затянулось. «Он считает меня совсем девчонкой», — подумала Вера. Она смотрела на перистые облака, подсвеченные луной. Небо казалось мистическим и потусторонним. Тучи сгустились, яркий неровный диск луны вырывался из кружевного одеяла черных облаков. Стало ветрено. Теплый воздух шевелил траву. Макушки сосен чуть покачивались, сливаясь с темным, беззвездным небом. «Так почему твои герои такие?» — нарушил молчание Саша, сделав вид, будто никакой неловкости нет. Сложно объяснить. Попробуй. Когда я пишу, то словно бы проживаю другую жизнь, проживаю ее за героя. И мне интересно, какой я сделала бы выбор, если бы пришлось выбирать. Понимаешь, интересно, когда все неоднозначно. Нет, не понимаю. То есть, если бы тебе предложили стать монстром, но при этом жить вечно, ты бы еще раздумывала? Усмехнувшись, спросил Саша. В такой постановке вопроса нет контекста. Представь, что мне нужно спасти семью, или что я смертельно больна, например. А тут вечная жизнь. Или представь любые другие сложные обстоятельства. Тогда появляется трудный выбор и внутренний конфликт. Все это и интересно. Не просто так же злодеи становятся злодеями. «Пожалуй, да», — протянул Саша. «Но что вызывает интерес у тебя? Ты же знаешь, чем дело кончится?» «Не знаю», — ответила Вера. Саша помолчал, а потом уточнил. «А я думал, сначала надо придумать сюжет, а потом писать. Разве не так?» Вера пожала плечами. «У кого-то так, у других не так. Не знаю, как объяснить. Но мне неинтересно, если я знаю финал. А когда неинтересно, писать не получается». «Хм», — хмыкнул Саша, перевернулся на бок и стал смотреть на Веру. Она хотела сменить тему и поэтому попросила. «Расскажи о себе. Интересное из детства». «Да обычное детство, ничего особенного». «Нет, теперь твоя очередь», — настаивала Вера. «Ну а что рассказать, что тебе интересно?» «Как боксом стал заниматься». «Да ничего особенного. Пацаны со двора пошли в секцию записываться, и я с ними. Мы вообще хотели на футбол записаться, но секция была переполнена. А вот на бокс можно было, но решили, что бокс даже круче. Записались, стали ходить. Мне, по-моему, 12 было, вот не помню точно. Потом мои друзья, с которыми я пришел, бросили это увлечение, а я продолжил тренироваться. Привык, что ли? Да и нравилось. А родители как к боксу относились? А что родители? Они знали, что я на секцию хожу, а не шатаюсь по дворам. Спорт он и есть спорт, а какой — неважно. Вера удивленно подняла брови. «Не боялись, что ребенка изобьют?» Саша засмеялся. «Не знаю, как ты себе тренировки представляешь? Но любительскому боксу по степени травматизма далеко до хоккея, футбола и спортивной гимнастики». «А профессиональный?» «В профессиональный я не пошел. Когда из армии вернулся, решил в институт поступать». «Ты же тренируешься сейчас?» «Да, по старой привычке». «А в армии бокс пригодился?» «Ага». Саша рассказывал про службу, пересказывал армейские байки. Вера слушала и не заметила, как провалилась в сон.